Глава 17. 28 апреля 2023 года. Да, безусловно, она была благодарна Борису за то, что он поддержал ее, отвез в Москву и даже нашел в себе силы не поиздеваться над ее внедрением в дело о гибели Карамеловой. Но даже в этом она почувствовала некий подвох. А как иначе? Ведь этот поступок, этот жест был первым его шагом к тотальному контролю за ее действиями. С одной стороны, он как бы помогал ей, но с другой надеялся, что теперь та Женя будет чуть ли не отчитываться перед ним о своих шагах. А вот к этому она была совершенно не готова. Внутри нее все взбунтовалось. Больше того, она снова почувствовала себя несвободной. И что самое ужасное и неприятное, все ее планы в какой-то момент в глазах мужа показались ей глупыми. Она снова начала терять уверенность в себе. К примеру, в ее планы входило втереться в доверие к жене Олега Равича и выяснить, где она была 23 апреля, в день убийства Алены Карамеловой. Если еще недавно у нее было несколько вариантов, как хотя бы попасться ей на глаза и завязать знакомство, чтобы не вызвать подозрения, то теперь, под пристальным взглядом мужа, ей показалось это и вовсе невозможным. У них не было ни одной точки соприкосновения, и все эти нелепые столкновения в магазине, расположенном рядом с домом Равичей или непосредственно возле их дома, показались ей несостоятельными и обреченными на провал. И что самое главное, они наверняка вызвали бы смех Бориса, что было бы для Жени просто убийственным. Что же это получается? Поддерживая ее, он одновременно лишал ее силы и уверенности в себе. Женя вдруг представила себя не замужем. Что она живет одна и спокойно помогает Реброву расследовать убийство. Вот это был бы настоящий кайф. Они с Тонией разработали бы самые невероятные лазейки для внедрения в зону свидетелей или подозреваемых. И у них бы все получалось. А что теперь? Тоня по боку, а Борис, делая вид, что помогает ей, на самом деле, скорее всего, посмеивается над ней. И в случае, когда у нее ничего не получится, когда она потерпит поражение или того хуже будет разоблачена той же самой Ириной Равич, вот тогда Борис и проявит себя, пригвоздит ее к позорному столбу и скажет, что лучше бы она побольше занималась ребенком, чем мешала следствию. Вот так. Они вернулись после встречи со сторожем детского сада домой глубокой ночью. И Женя, чувствуя настроение мужа и его желание, притворилась уставшей, дав ему понять, что никакого романтического продолжения не будет. После душа она, даже несмотря на мужа, нырнула в постель и сделала вид, что моментально уснула. Еще ничего не было. Ни упреков, ни лишних вопросов с его стороны о том, что запланировала Женя в ближайшее время. Но было предчувствие, нехорошее предчувствие несвободы. И оно разрушало ее изнутри. Если так будет продолжаться и дальше, то что станет с их браком? Кто кого бросит? Она его или наоборот? И что она ждет реально от Бориса? Каким хочет, чтобы он был? Что ему надо сделать, чтобы к ней вернулись ее прежние чувства к нему? Чтобы вернулось желание? Ведь она молодая еще женщина. Что с ней происходит? Неужели она его разлюбила? Утром за завтраком она объявила Борису, что хочет навестить Тоню, или же Тоня приедет сюда, к ним домой. Соскучились же. Борис так улыбнулся ей, что она поняла. Он все чувствует. Причем чувствует гораздо больше, чем мог бы, что теряет ее. И что же он теперь будет делать? Как поступит? Как докажет, что он доверяет ей и что не собирается ее контролировать? «Хорошо, пусть приезжает. Она уже давно у нас не была. Ты же наверняка уже что-то придумала». Он поджал губы. Он переживал. А что, если он был искренен в своем желании помочь ей, а она вместо благодарности придумала этот его тотальный контроль? «Бродят некоторые мысли. Как без этого?» — уклончиво ответила она. «Женя, тебе не обязательно мне обо всем докладывать и отчитываться, как ты могла подумать». Вот теперь уже он заговорил серьезно, словно заранее подготовил эту речь. «Может, ты подумала, что я собираюсь активно вмешиваться в твои дела? Так вот, это не так. Давай договариваться. Ты действуешь самостоятельно, но когда тебе понадобится моя помощь, спокойно обращаешься ко мне». «Боря!» И она обняла его, глубоко вздохнула. Какое же облегчение она при этом испытала. «Ну все, тогда я поехал». И Борис, обняв ее на прощание, поехал на работу. Женя тотчас созвонилась с Ребровым. «Валера, удалось что-нибудь узнать об Ирине Равич?» «Женя, я только что добрался до работы. Когда что-нибудь узнаю, позвоню». Женя смутилась. Не волшебник же он. Ему тоже нужно время. Тогда она позвонила Тоне, рассказала ей о своей ночной поездке. Тоня оценила этот ее поступок. Добавила, что сожалеет о том, что ее не взяли. «Ты что-то совсем забыла меня, подружка. Вы теперь будете на пару с Борисом помогать Реброву?» Она шутила. На самом деле Тоня ездила с детьми в Калининград, к родственникам, и только недавно вернулась. «Я уже здесь, так что если понадобится помощь, я готова». «Занимайся семьей. Ты же только что приехала. А я буду держать тебя в курсе». Ребров позвонил только через 2 часа. Оказывается, он успел побывать у Равичей. Оперативно. Ребров сообщил Жене о существовании квартиры, которую Равич сняла для своего молодого любовника, Александра Дмитриева, студента Суриковки. «У вас что-нибудь есть на нее?» – спросила она прямо. «Ты допрашивал ее?» «Алиби у нее нет. Злая скандальная дамочка, которая возмущена тем, что их семью вообще коснулось расследования убийства Карамеловой. Допроса как такового я еще не проводил. Она нервничает, говорит о том, что у нее куча адвокатов и что она напишет жалобу на меня за то, что я потревожил семью. Поддерживает мужа, говорит, что никакой связи между супругом и убитой нет, иначе бы она знала, что они просто дружили в школе и последний раз виделись на вечере выпускников несколько лет тому назад. Признаюсь, был звонок сверху. Попросили оставить Равичей в покое. Вот так». «А как вы узнали о ее любовнике-студенте и о квартире?» «Так работаем же». «Она напугана?» «Безусловно. Говорю же, алиби у нее нет. Говорит, что ходила по магазинам, но доказать это не может. Если бы она, к примеру, назвала конкретный магазин или торговый центр, мы бы проверили, везде же камеры. Но ничего конкретного она не сказала. Возможно, была там не одна. И ни одного чека не предоставила, сказала, что все выбросила. Да и что купила, толком сказать не могла. Думаю, ее муж не в курсе того, что у нее любовник. Или же ему это до лампочки, и он думает прежде всего о своей шкуре». «А у него есть алиби?» «Да, они с комиссией проверяли детский дом. Там все как будто бы чисто. Но он же мог и нанять человека, который убил Карамелову. Как, впрочем, и его жена». «А мотив?» «Вполне возможно, что Карамелова пригрозила рассказать его жене или, что хуже, родителям Ирины об их связи, что положило бы конец его карьере, семье. Да у него бы тогда все развалилось. Он бы все потерял, в том числе и детей. Он же абсолютно зависимый от тестя и тещи человек. Как подняли его, так могут и опустить. Да что там, уничтожить». «Я могла бы попытаться познакомиться с этой Ириной, выяснить, что ей известно о Карамеловой. Ее настроение, а заодно и алиби. Может, она знает что-то и о том, какие отношения, помимо любовных, связывали Олега с убитой? Может, в курсе конфликта, ссоры?» «Да, было бы неплохо. Нам этим некогда заниматься. Мы сейчас работаем с вдовцом. Вернее, узнали, что у него, кажется, теплые отношения с подругой жены, некой Галиной, воспитательницей этого же детского сада. Предполагаю, у них связь. Причем многолетняя. Галина – одинокая молодая женщина, ни с кем не встречается, что само по себе подозрительно». «Почему подозрительно?» «Говорю же, молодая, красивая». «Ты не говорил, что красивая?» – улыбнулась Женя. «Думаешь, она все эти годы была с Германом?» «Работаем», – повторил Ребров. «Вот, все выясняем. Во всяком случае, сегодняшнюю ночь она провела у него. Вот такие дела». «Да, здесь может быть вполне определенный мотив». «А я о чем?» «Значит, мы договорились об Ирине Равич. Ты отдаешь ее мне?» «Забирай». «Скинь мне адрес их гнездышка и фамилию парня. Ну и адрес самих Равичей». Женя получила сообщение и тотчас перезвонила Реброву. «Валера, я так понимаю, что этот элитный дом на Якиманке, где проживают Равичи, охраняется, так?» «Да, трудновато тебе будет туда пройти. Зато квартира в Хамовниках, которую Равич снимает для своего художника, точно не охраняется. Хотя дом старинный, красивый. У меня там приятель живет. Вот откуда я его знаю. Часто бывал там, пока он не женился». «Понятно. Спасибо, Валера». После обеда Женя вышла на прогулку с маленьким Мишей. Погода была солнечной, теплой. Деревья в саду выпустили зеленые листья. Газоны, свежие, с молоденькой нежной травкой, радовали глаз. И воздух. Его можно было пить. Толкая впереди себя коляску с Мишей, Женя прогуливалась по дорожкам сада и думала, думала. Самый невероятный и дерзкий способ знакомства с Ириной Равич, который Женя придумала, даже у нее самой вызывал улыбку. А почему бы и нет? Ударить по самому больному и одновременно самому приятному и дорогому, задеть эту Равич как женщину. Вот только надо бы к этому плану подготовиться. Женя позвонила няне и попросила ее еще минут 40 погулять с ребенком в саду. Соня пришла. «Смена караула», — пошутила няня, расстегивая шерстяную кофточку. «Ба, жара-то какая! Наконец-то! Где тут мой Мишенька?» «Мишенька тут, а вот где Наташа?» «На кухне, где ей еще быть-то? Другая бы на ее месте нашла себе куда более интересное занятие. А это все готовит, готовит, словно хочет произвести впечатление на Петра Михайловича. Хотя он и без того от нее без ума. А что тогда прикажете делать Галине Петровне?» «Уверена, что у нее дел по дому не меньше, и что она благодарна Наташе за то, что та взяла большую часть готовки на себя. Пусть готовит, пусть учится. Или вы, Соня, все намекаете мне, что и я должна бы поучиться?» «Нет уж, не хочу. Скучное это занятие». «Соня, вы так посмотрели сейчас на меня, прямо как Борис Михайлович!» Женя засмеялась. «Не переживайте, Миша еще устанет от моей заботы. Но сейчас, пока он совсем маленький, для него главное хорошо кушать и спать. А там дальше мы с ним разберемся и будем уже повсюду ездить вместе. Ну не могу я сидеть дома и делать вид, что мне хорошо и весело. Каждый человек должен заниматься своим делом. Боря же работает, несмотря на то, что у него ребенок. Вот и я тоже хочу. Женщину убили, понимаете? Молодую женщину удушили и выбросили на свалку». «Матерь Божья!» Ахнув, набожно перекрестилась няня и судорожно вздохнула. «И что?» «А то, что я хочу помочь следствию найти убийцу. Как думаете, мне убийцу искать? Или дома кашу Мише варить и сказки ему читать?» «Да я сама и сварю, и почитаю. Поезжайте, конечно». «Горе-то какое!» И Женя, подмигнув Соне, побежала по дорожке в дом. Там, на кухне, Наташа во всем домашнем сидела за столом и, слушая аудиокнигу в наушниках, лепила пирожки. Пол кухни было засыпано мукой, в воздухе пахло горячими яблоками. Женя потянула носом в восхищении. «Это я яблоки карамелизировала, вот!» – похвасталась Наташа. «Послушай, повариха, у меня к тебе дело. Куда поедем? Помчимся?» – с готовностью спросила Наташа и даже приподнялась со своего места. «Приказывай. Мне надо выглядеть очень сексуально. Очень, поняла? Посмотри, у меня морщин нет?» «Нет, у тебя отличная кожа. А что случилось-то?» «Мне надо выглядеть лет на 18, понимаешь? Чтобы мужики, глядя на меня на улице, сворачивали шеи. Чтобы хотели меня, понимаешь? И пока что не совсем. Думала, тебе важно, чтобы тебя хотел Борис. И чтобы я, к тому же, еще выглядела дорого-богато. Вот такое задание тебе. Экипируешь меня? Это для дела». «Да не вопрос. Ну и чтобы по погоде. И чтобы не выглядело, как будто бы я собралась в ресторан или на свидание. Нет, чтобы выглядело, как дочка миллионера, причем влюбленная». «Ого, вот это я понимаю, заданица. Но я тебе помогу. Пойдем со мной, поищем, что тебе подойдет». «А Петр где?» «Он собирается, сейчас тоже поедет по делам, в Москву. Кстати, если нужно, он и тебя подкинет, куда скажешь». «Нет, я сама». Примерно через час Женя стояла в кабинете Петра Михайловича, который стал и комнатой Наташи, перед зеркалом и улыбалась. Вот это то, что надо. Она видела свое отражение, и ей казалось, что она и на самом деле помолодела. Узкие джинсы, батистовая рубашка мужского покроя на выпуск, куртка голубого цвета, белоснежные кожаные мокасины, волосы распущены, грима минимум, и все в пастельных и розовых тонах. «Вот только с маникюром беда», — подцокала языком Наташа. «Ногти отросли. Но ничего, а? Сойдет? Главное, что лак пастельного тона не бросается в глаза. Ну что ж, все отлично. Спасибо тебе, моя дорогая». Куда едешь-то? Может, помочь, подстраховать? Нет, я должна действовать одна. Так, и еще один вопрос. Где находится магазин «Красный карандаш»? А это еще что за магазин? Так, понятно, не знаешь. Ладно, Ната, спасибо тебе за помощь и пожелай мне удачи. Удачи желают неудачливым, а ты удачливая. Поэтому пожелаю тебе успеха. Ну, спасибо. И Женя, почувствовав прилив сил, словно она и на самом деле сделалась моложе и как-то легче, выпорхнула из дома, в саду поцеловала сына и, пару минут поговорив с няней, помчалась к машине.